не был антисоветчиком, уважал Будённого, героев войны, Че Гевару и Фиделя, выступал против Вьетнамской войны, мягко критиковал Америку, братаясь с ее студентами и поэтами. Он не выступал против Ленина, только против Сталина, не был штатным диссидентом, верил в социализм, не требовал ни роспуска СССР, ни пересмотра роли и значения и даже сущности победы 1945 года, как Гроссман и Владимов. И все искренне. Просто, видя несправедливость и жестокость, кидался в бой. Чехословакия, 1968. Процесс Даниэля и Синявского. Расправа над Бродским. Участь Солженицына. Но он не перешел роковой пограничной черты, как Галич, Владимов, Бродский. В стихах переходил, но стихи не поняли, не умели читать между строк или боялись прочесть. Когда нет политических заявлений, выхода из рядов СП, совписов, обращений к Конгрессу США, можно пропустить мимо ушей, пожурить, преследовать, делать окончательным врагом, выгонять, сажать столь известного поэта с такой коммуникабельностью себе дороже. Это понял даже Андропов. И за Евтушенко, Папа Римский, плюс все литераторы и художники Запада организовали бы против СССР крестовый поход. Это, конечно, компромат. Солженицын, Владимов, Аксенов, Войнович, Галич – чужие. Евтушенко с натяжкой сходил за своего. Но ведь за своих сходили и Высоцкий, и Окуджава, и Левитанский, и Булгаков, и Пастернак до рокового голосования об исключении из СП. Так что не побрезгуем и Евтушенко. Все мы родом с советской помойки, кто опоздал родиться в Серебряном веке, и мало кому удалось отмыться до бела. Homo хулиганус. Родился Женя в 1932 году, то ли на станции «Зима», то ли в Нижнеудинске. Родители были геологи. Александр Рудольфович Гангнус и Зинаида Ермолаевна Евтушенко. Отец писал стихи, мать стала потом актрисой. С отцом Жени она развелась, но он всегда помогал сыну. Школу в Марьиной роще Женя не закончил. Его исключили за поджог, думая, что двоечник Евтушенко имел основания. Но поджег другой ученик, а свалили все на Женю. Еще при Сталине он задал на уроке крамольный вопрос насчет песенки. «С песнями, борясь и побеждая, наш отряд за Сталиным идет». Женя спросил, «А с песнями зачем бороться?» Он не понял, где запятая. Учительница побелела, сказала, что у него жар, что надо идти домой, и умоляла класс сохранить все в тайне. Такое было время. Потом пионер Женя на сборе, где все клялись, что вынесут пытки не хуже молодогвардейцев, честно сказал, что за себя не ручается. Скандал! Так что хорошо, что он вылетел из школы. Слишком прямой был мальчик, да оттепели мог бы не дожить. Сталинские соколы договоров с поэтами не заключали и их не соблюдали. Отец пристроил его на Алтай в геологическую партию. Там он впервые познал любовь с пасечницей-вдовой. Об этом у него есть целомудренное стихотворение, тогда считавшееся жестким порно. Романы Женя крутил и потом, но был на редкость чистым в любви. И здесь он был поэт и идеалист, никакого цинизма. В литературный институт он был принят без аттестата зрелости. Учился с 1952 по 1957. Это восхитили Метров первые слабые его стихи, в том числе и хвалебные в адрес Сталина, из сборника «Разведчики грядущего», которого стыдился сам автор. И тогда же его на ура. Плохо было дело в те годы с поэтическими талантами. Приняли в союз совписов. Из Литинститута его выгнали без диплома. Потом уже поднесли диплом как подарок пенсии в новые времена. А за что выгнали? За поддержку романа Дудинцева «Не хлебом единым». Но вот грянула оттепель, и Евгений читает свои стихи в Политехническом вместе с Андреем Вознесенским, Робертом Рождественским, первой своей женой, прекрасной Беллой Ахмадулиной, Булатом Акуджавой, который еще и поет. Помните эпизод в «Заставе Ильича»? Там Евтушенко читает свои стихи в политехе. Он бредит Маяковским и всячески косит под него. И, по-моему, зря. На совести у Евтушенко нет таких грехов, как у отчаянного большевика Маяковского. Как человек он намного лучше и сделал много добра. В отличие от Маяковского, который не спасал жертв чекистов. Да и как поэт он явно сильнее. Оттепель замерзла под ногами у поэта, но еще раньше он успел поспасать от Хрущева Эрнста Неизвестного, будущего творца черно-золотого памятника генсеку. Хрущев стучал по столу на скульптора, Евтушенко стучал на генсека и даже обозвал его канонические портреты портретами идиота. Хрущев оставил в покое Неизвестного и защищал Евтушенко, пока его самого не убрали. А потом он бился за Бродского и простил ему неприязнь и даже то, что гений помешал ситцевому поэту выступить в американском университете и получить 100 баксов. Бродский не мог понять, почему поэт советует поэту уехать по рекомендации КГБ. Эта смычка с органами была частью договора, и замученный, больной, разлученный с родителями Бродский слишком уж отличался от веселого и благополучного эпикурейца Евтушенко. Хитрил ли наш поэт, не переходя черту? Я думаю, что нет. Он не мог ее перейти. Он был слишком левый и советский для этого. Не было у него такого потенциала. И выпускали его, зная, что не попросит он политического убежища, вернется. И то, что Евтушенко обозвал оставшегося в Англии Анатолия Кузнецова Урия Гиппом, причем не в кулуарах, а на каком-то писательском съезде, может, это самый страшный его грех. Кузнецов написал в Англии и напечатал, и сейчас это пришло к нам, такую правду о бабьем яре и о войне, о том, в частности, какие взрывали чекисты вплоть до Андреевской церкви, чтобы направить немцев на местное население и создать условия для партизанской войны –